Глава 27. Роберт погрузился с головой в глубокую удобную лохань. «Как же хорошо!» — подумал он. «Как же хорошо, что когда-то Элоиза убедила меня хотя бы раз в неделю мыться, пообещав, что стану реже простужаться, и меня перестанут постоянно кусать вши. Но вот убедить делать то же самое своих приближенных я так и не смог». Служанок он выгнал, решив просто подумать. Сейчас ему точно не до любовных утех. Откинув кучерявую голову на широкий бортик, Роберт прикрыл веки и посмотрел на огонь, жарко пылавший в камине. В замке было теплее, чем он ожидал, и вот эти странные дрова, сделанные явно не из дерева, пылали гораздо сильнее, чем привычное ему топливо. Вымывшись и насухо обтершись приятно пахнущими хвоей простынями, на что юный принц удивился не меньше, он надел чистую нижнюю рубаху и шоссы. Кровать манила своими размерами и откинутым мягким покрывалом. Роберт подумал пару секунд и все же решил сначала перекусить, а потом вздремнуть. На столе стояло блюдо, прикрытое чистым белым полотенцем, кувшин и пустой серебряный кубок рядом с ним. Смахнув тряпицу в сторону, его взгляду открылось несколько желтовато-белых кусочков, нарезанных квадратиками. Роберт поднял один и понюхал. Пахло чуть скисшим молоком, пробовать пока не стал, ничего подобного ему раньше видеть не приходилось, и принц решил оставить неизвестное блюдо на потом. На подносе также нашлись глубокая чаша с кашей и плоская тарелка с тонко нарезанным вареным холодным мясом. Две маленькие булочки довершали его сегодняшний обед. Желудок взревел, оповещая хозяина о своих страданиях, и Роберт накинулся на еду, не став отвлекаться на мучившие его вопросы. Все потом, сначала еда. Желтоватый брусок он все же попробовал, но в самом конце трапезы, и вкус ему понравился. Нужно будет потом спросить, из чего это сделано. Роберт Боном уснул крайне довольный, чувством приятной тяжести в животе и запахами, исходящими от постели. Подушка была мягкой и пахла сухими полевыми травами и цветами. Странно все это. Кому понадобилось заниматься такой ерундой? Наполнять подушки цветами и пухом? Юный принц проверил. Это и правда оказалось перо какой-то птицы, торчавшей из наволочки. Юный наследник трона уснул и спал так, как, наверное, никогда в жизни. Глубоко и без тревожных сновидений. Стук в дверь разбудил его через 2 часа приятного сна. Потянувшись, молодой человек сел в кровати и, непонимающе, огляделся, постепенно вспоминая, где он и что произошло накануне. «Нужно будет забрать у Лоизы эту подушку, да и вообще, все постельное и этот хвойный настой, который добавили в воду», — пробормотал он, сладко причмокивая губами. И уже громче. «Войдите!» Дверь в комнату тут же отворилась, и в помещение вошел лорд Райт. «Прошу простить меня, ваше высочество, за беспокойство», — поклонился он. «Но ее высочество прибыла в замок и ждет вас у себя в кабинете. Мне было велено вас сопроводить». Роберт кивнул и спрыгнул с мягкой постели. «За дверью ждут 2 горничные. Они помогут вам одеться», — добавил лорд-советник. Принц согласно кивнул и развернулся к своему сундуку с одеждой, который ему принесли, когда он заканчивал трапезу. Лорд Райт вел его длинными запутанными коридорами, в итоге они остановились у крепкой двери, охраняемой 2 дюжими гвардейцами. Лорд Райт стукнул костяшками пальцев в дверь и, подождав немного, толкнул ее. «Ваше высочество Элоиза, к вам с визитом его высочества Роберт Боном!» Официально объявил он и согнулся в поклоне, а Роберт шагнул вперед. Замершая около стола девушка была прекрасна. Элоиза вроде и не сильно подросла за время их разлуки, но как-то неуловимо изменилась. Перед ним стояло юное создание, которое через 3 лет превратится в запоминающуюся молодую женщину. Оглядывая сестру, Роберт подмечал мелкие изменения. Взгляд стал увереннее, движения более четкими и быстрыми. И куда делась скромная молчаливая девчушка? Сейчас он видел перед собой принцессу не по названию, а по крови. Элоиза также пристально оглядывала его и вдруг сказала: «Робби, как ты вымахал?» И улыбнулась так обезоруживающе, что он не выдержал и рассмеялся, раскрыв объятия. Лоя не стала медлить и шагнула к нему навстречу. Роберт Боном подхватил девушку и крепко обнял, вдыхая аромат ее волос. «Маленькая Лои, ты тоже времени зря не теряла, как я погляжу?» Продолжая улыбаться, сказал он. «Стала вон какой красавицей!» «Благодарю!» Чуть покраснела она и отступила на пару шагов. «Лорд Райт, сэр Локвуд!» Посмотрела она на своих приближенных, те же глубоко поклонились и вышли за дверь. «Присаживайся, дорогой брат!» Предложила она ему и, дождавшись, когда Роберт с удобством расположится в кресле, устроилась рядом с ним, а не за внушительный стол. Принц это тут же подметил, внутренне аплодируя хозяйке дома. Та не стала показывать, что в этом замке она выше его по значимости, и Лоиза села рядом с ним, показывая ему свое расположение и доверие, насколько это возможно в той ситуации, заложниками которой они оказались. «Рррр!» Вдруг рыкнули из-под стола, и оттуда молнией выскочило некое существо, напугавшее не ожидавшего такого Роберта. «А!» Не удержался он от вскрика и не сразу смог взять себя в руки. «Робби, не пугайся!» Покачала головой Лои. «Он не причинит тебе вреда. Это Лёва». Серьезно глядя в глаза Боннема, сказала Элоиза и похлопала ладошкой по коленям. Животное тут же перестало сверлить его умными желтыми глазами и подошло к принцессе, чтобы привычно положить голову на ее бедра. «Лёва, знакомься. Это мой брат Роберт Боннем Уэстландский. И он хороший. Меня не обидит. Правда же?» Элоиза подняла свои синие глаза и пронзительно посмотрела на Роберта, ожидая ответа. «Не обижу», — тут же ответил он и снова перевел взгляд на неизвестное ему животное. «Я его выкупил у проходивших мимо кораблей заморских купцов. Это лев». Лои сочла нужным пояснить, откуда у нее такое существо. «Твой Лёва очень похож на кота, только размерами в 2 раза больше», — покачал головой принц. «Церковники их считают очень опасными для людей». «Кошки не опасны», — спокойно заметила его сестра. «Но львы те, да, представляют нешуточную угрозу для человека. Лёва пока маленький и не опасен, хотя...» Тут она сделала многозначительную паузу. «Может, неприятно удивить. А откуда ты про них так много знаешь?» Удивленно спросил принц, наблюдая, как этот лев под ласковыми пальцами принцессы довольно рыкнул и совсем расслабился. «Те же купцы рассказали». Пожала плечами Лои. «Нам есть что обсудить, Робби, но для начала расскажи, как обстоят дела в твоем городе, много ли людей погибло?» Молодой мужчина откинулся на спинку кресла и прикрыл веки, вспоминая. Рассказ не занял много времени. Робби поведал все без прикрас и закончил свою речь фразой: «Я обязан тебе жизнью, и свой долг отдам честь по чести». И Лоиза махнула рукой. «Разве ты бы мне не помог, если бы у тебя была такая возможность?» Роберт Боннем на секунду задумался, ища честный ответ на заданный вопрос. «Помог бы». Кивнул он, не находя в душе сопротивления высказанному. «Однозначно помог бы». Элоиза, довольная, кивнула головой и, заметив, что старший брат хочет о многом спросить, сказала: «Давай поговорим откровенно.